Глава 7. Кухня древней Индии. Казалось бы, что отрицать существование индийской кухни может только человек, не знающий о существовании Индии. Но на самом деле все наоборот. Те, кто плохо знаком с Индией, искренне верят в существование индийской кухни. А вот те, кто Индию знает, заодно знают о том, что единой индийской кухни не существует. Индию населяет множество народов, имеющих совершенно непохожие традиции, и живут эти народы в разных климатических условиях. А что такое климат? Климат — это продукты, составляющие традиционный рацион. Вы можете представить норвежское народное блюдо из риса и сухофруктов? Или кислую шведскую сельдь во главе иранского праздничного стола? Речь идет о национальном шведском продукте под названием сюрстреминг, который представляет собой консервированную квашеную салаку. Заквашивание сельди весьма распространено в Швеции. Это очень удобный метод консервации, появившийся как альтернатива засолу в средние века, когда соль стоила дорого и была дефицитом. Правда, вкус и запах квашеной рыбы нравятся далеко не всем. Да, в разных регионах Китая кухни тоже сильно отличаются друг от друга. Но, несмотря на все различия, корни и основные принципы у всех региональных китайских кухонь одни и те же. Поэтому кантонскую или сычуаньскую кухню считают разновидностью китайской кухни, а не чем-то самостоятельным и обособленным. В Индии все иначе. Здесь все разное — и корни, и принципы. Если на индийском ресторане написано по-английски «настоящая традиционная индийская кухня», то рядом, на родном языке, будет дана правильная информация, например, «настоящая пенджабская кухня». Пенджабская, но не индийская. Индийская кухня — это все равно, что английский пудинг или китайский чай. Вспомним, что пудингом в Великобритании называются совершенно разные блюда. Собственно, на этом рассказ о древней индийской кухне можно завершить. Или же пойти на небольшую хитрость, которая позволит нам продолжить его, не искажая истинного положения дел. За индийскую кухню мы примем кухню штата Махараштры, более известную под названием «Мумбайская кухня». Мумбай — столица Махараштры. Почему именно мумбайскую, а не гуджаратскую или пенджабскую? Да потому что мумбайская кухня сохранила больше древних традиций, чем другие кухни Индии. Потому что она вобрала в себя черты других индийских кухонь, а также потому что именно мумбайскую кухню чаще всего считают настоящей индийской за пределами Индии. Но говоря о мумбайской кухне, мы не будем оставлять без внимания и кухни других регионов Индии. Все познается в сравнении, не так ли? Общеизвестно, что индусы — вегетарианцы. Но мало кто знает, что это совсем не так. Да, вегетарианство довольно сильно распространено среди индусов. Но сказать «все индусы — вегетарианцы» все равно, что сказать «все лондонцы болеют за Арсенал». И уж тем более не нужно думать, что индийская кухня с глубокой древности была вегетарианской. Вегетарианство получило широкое распространение среди высшего сословия священнослужителей и брахманов, которым религиозные традиции запрещают есть мясо. Индийское общество делится на 4 сословия, называемых варнами. Брахманы — священнослужители и ученые, кшатри — воины, вайшьи — землевладельцы и торговцы, и шудра — слуги и наемные рабочие. Варны делятся на касты, а касты, в свою очередь, на подкасты. Как подражание брахманам, вегетарианство распространилось и среди других каст. Быть вегетарианцем престижно, это возвышает. Дело не столько в том, что не приходится убивать кого-то ради пропитания, а в престиже, моральном приближении к высшей касте. Что бы там ни говорили политики, а кастовая система в Индии существует до сих пор, и с этим приходится считаться. Если в меню индийского ресторана присутствуют только вегетарианские блюда, то это ресторан, позиционирующий себя как аристократический, предназначенный для высших слоев индийского общества. Вегетарианское меню для индийского ресторана все равно, что белые скатерти и полная классическая сервировка стола для ресторана европейского. С первого взгляда становится ясно, куда вы попали. Так что давайте сразу же уточним, что ни одна из региональных кухонь Индии, в том числе и бенгальская кухня, не является вегетарианской. Но доля вегетарианских блюд у индусов высока, гораздо выше, чем у китайцев или иранцев. Надо сказать, что у индийского вегетарианства есть две причины. Сознательная, когда человек отказывается от животной пищи в силу своих убеждений, и вынужденная, когда у него просто нет денег на то, чтобы купить относительно дорогую мясную еду. Поэтому самые дешевые индийские харчевни тоже будут вегетарианскими. Не из соображений престижа, а просто потому, что их клиентам мясная пища будет не по карману. Вот исторические свидетельства того, что древняя Индия была совсем не вегетарианской. Если обратиться к Ригведе, сборнику древнейших индийских гимнов, созданному во втором тысячелетии до нашей эры, то можно прочесть там рассказ царя богов Индры о том, что ему готовят для трапезы 15-20 быков и что после мяса он ест жир. Это говорит не какой-то ренегат, а царь богов, высшее существо, высший авторитет. В древнеиндийском эпосе Махабхарата, помимо прочего, рассказывается о том, как царю Ритупарне присылали мясо животных, а также о том, как положительный герой Юдхиштхира предлагал брахманам убитых им чистых лесных животных, оленей и ланей. Когда-то и брахманы ели мясо. Мясо упоминается в Махабхарате многократно, но здесь же встречается и осуждение мясоедения. Например, сказано, что злодеи, питающиеся мясом, не могут увидеть небесный город Индры. Периодом распространения вегетарианства стал III век до нашей эры, в котором жил и правил царь Ашока, рьяный сторонник и покровитель буддизма. Ашока активно пропагандировал вегетарианство. Он наложил существенные ограничения на убой животных и предпринял еще ряд мер для того, чтобы отучить своих подданных есть мясо, однако это ему не удалось. Точно так же, как не удалось обратить индусов в буддизм. В XI-XVI веках, когда Индия была завоевана мусульманами, великие моголы, вегетарианство как идея едва не исчезло, но позднее оно частично вернуло себе утраченные позиции. Снова стало престижно быть вегетарианцем, но при этом не быть вегетарианцем не считалось постыдным. Длительный контакт индусов с мусульманами привел к обмену пищевыми привычками. В частности, индусы перестали есть запретную для мусульман нечистую свинину, а индийские мусульмане перестали есть говядину, мясо священного индийского животного. Так что мясо в современной Индии представлено бараниной и курятиной. Кстати говоря, тандур попал в Индию из Средней Азии при великих моголах. Некоторые индийские историки склонны приписывать изобретение тандура древним индусам, но древние индусы тандура не знали. Вполне можно предположить, что схожая идея выгодной печи могла примерно в одно и то же время прийти на ум жителям разных регионов. Ничего удивительного в этом нет. Но вот, похоже, имя для своего изобретения индус и житель Месопотамии придумать не могли. Таких совпадений не бывает, поскольку их просто не может быть. Тондир, тандур, тонур, тандир и так далее — это варианты аккадского тинуру. Созвучность названия указывает на родство и преемственность. С древнейших времен и до появления тандура индийцы готовили пищу в примитивных очагах, представлявших собой обложенное камнями место для разведения костра. Какой-то национальной печи или особой национальной посуды в Индии не изобрели. Но зато индусы создали сакральный продукт — топленое масло гхи. Гхи не только употребляется в пищу, но и используется в религиозных индуистских церемониях, а также для лечения различных заболеваний. Гхи должно быть у каждой индийской хозяйки, в каждом индийском доме. Выражение «у него дома нет даже плохого гхи» служит для обозначения крайней степени бедности. Более худший случай — это когда нет и самого дома. Согласно аюрведе, традиционной индийской медицине, гхи придает силы, возвращает молодость, заостряет ум, нормализует работу внутренних органов и обладает еще рядом ценных свойств. Гхи едят, гхи наносят на кожу, гхи добавляют в глазные и ушные капли, гхи смазывают нос. Возьмите наугад 10 аюрведических снадобий, и 9 из них непременно будут содержать гхи, а то и все 10. Но на самом деле гхи — это топленое масло, продукт, получаемый при длительном кипячении сливочного масла на медленном огне, во время которого масло очищается от примесей и немного изменяет свой вкус. По сути дела, гхи представляет собой рафинированное сливочное масло. Сливочное масло начали перерабатывать в гхи сугубо прозаической целью. В отличие от свежего масла, которое требует хранения на холоде, иначе оно прогоркнет, гхи можно хранить в обычных условиях, даже и в жарком климате. Нужно только, чтобы емкость, в которой хранится гхи, была плотно закупорена, потому что содержащийся в воздухе кислород окисляет продукт. Ну а позже к практическому смыслу добавились сакральные. Долго хранящийся гхи стал целебным гхи и священным гхи. В индуизме корова считается священным животным, символом материнства, изобилия, благости, исполнения желаний и много чего еще. Небесная корова Сурабхи омыла бога Кришну в своем молоке, бог Шива ездил на быке Нандине, а бог Кришна в детстве пас коров. Были времена, когда убийство коровы каралось смертной казнью. Наказание за такой поступок предусмотрено законодательством Индии, Непала и в наши дни. Коров в Индии разводят только ради получения молока, а также при храмах, для того, чтобы им поклоняться. Быков используют в качестве рабочих животных. Отслужившие свое, а также больные животные ни в коем случае не забиваются. Старую корову, переставшую давать молоко, или же одряхлевшего быка выгоняют на улицу. Принятые в индуистском обществе моральные нормы допускают это, потому что смерть коровы требует от ее владельца проведения довольно дорогостоящего обряда очищения жилища и сулит различные несчастья. Лучше не доводить до такого, а просто выгнать ставшее ненужным животное. Поэтому на улицах Индии можно увидеть большое количество бродячих коров, которых по мере возможности подкармливают индусы. Считается, что в благодарность за угощение корова исполняет желание. Культ коровы привел к культу молочных продуктов. Чай индусы пьют с молоком. Основным пищевым жиром у них служит масло гхи, хотя и различные виды растительных масел тоже издавна используются для приготовления блюд. Гхи идеально подходит для жарки, потому что из него удалены практически все примеси, которые горят при высокой температуре и портят вкус блюд. Вдобавок, некоторые продукты горения примесей являются канцерогенными. Качественно очищать растительные масла, то есть удалять из них все примеси, стало возможным только в 20 веке. Простая фильтрация через несколько слоев плотной ткани или же отстаивание не решает проблемы. Как ни фильтруй и сколько ни отстаивай, большинство примесей остается в масле. Для полной очистки масло нужно подвергнуть целому ряду испытаний. Сначала его обрабатывают раствором кислоты, а затем разделяют на фракции в сепараторе. Таким образом удаляется первая порция примесей. Затем масло обрабатывают щелочью и снова используют сепаратор. После этого производят отбеливание с использованием адсорбента, в роли которого чаще всего выступает глинистый минерал монтмориланит. После отбеливания масло подвергают вымораживанию, а в завершение обрабатывают горячим паром. Сложно? Очень сложно. Гораздо проще превратить сливочное масло в гхи. Для этого нужно немного. Огонь, котел, палочка для помешивания масла и запас терпения. Чудесное гхи обогатило индийскую кухню большим ассортиментом вкусных жареных блюд. Если попросить индуса выразить суть индийской кухни, любой из имеющихся, в трех словах, то он скажет «гхи», «дхал» и «масала». Вот что такое наша кухня. Дхал — это общее название блюд, основу которых составляют бобовые. Наши английские скинхеды на плоту по-индийски называются роти дхал — хлеб с бобами. Скинхеды на плоту — skinheads on a raft. Жаргонное название бобов на тосте, которые широко распространены в Великобритании. Это блюдо можно встретить во многих британских индийских ресторанах. Но чаще всего дхал представляет собой нечто среднее между густым супом и пюре. Масала в переводе с хинди означает «смесь пряностей». Смесь непременно будет острой или очень острой, или же невыносимо острой. На вкус европейца, разумеется. Пожалуй, только масала-чай не грешит избытком перца. Но это, в конце концов, сладкий напиток, которому чрезмерная острота не подходит по определению. Принято считать, что пряности в индийских кухнях используются с антисептической целью. Перец и его собратья якобы убивают вредные микроорганизмы, тем самым обеззараживая пищу. Это неверно. Возможно, что для каких-то отдельных микробов пряности могут оказаться губительными. Но большинство их чихать хотело на перец, имбирь, чеснок и прочие компоненты различных масал. Пища, в которую добавили много пряностей, портится в тепле так же скоро, как и пища, в которой пряностей нет. Плоды перца или головки чеснока при достаточном количестве влаги гниют, несмотря на содержащиеся в них вещества. Широкое и обильное применение пряностей в индийских традиционных кухнях обусловлено тремя причинами. Прежде всего, пряности обогащают вкус еды. Что составляло в древности и продолжает составлять по сей день основу рациона бедных слоев индийского общества? Бобы и хлеб. Добавление различных пряностей к чечевице или гороху превращает одно и то же пюре из вареных бобов в разные блюда. Пряности перебивают вкус испортившейся или, если точнее, начавшей портиться пищи. В Индии жарко, а в жару все быстро портится. Но если как следует приправить остатки вчерашней курицы специями, то блюдо станет вполне съедобным. Отсюда, собственно говоря, и родился миф об антисептическом или консервирующем действии пряностей. Нет, пряности не предохраняют блюдо от порчи. Они всего лишь улучшают вкус. В жару нередко исчезает аппетит. Вроде бы и не ели давно, а есть не хочется. Хочется только пить, пить, пить. Различные пряности, а также маринованные овощи возбуждают аппетит. Да, представьте себе, что когда-то наши предки были озабочены тем, чтобы возбудить аппетит, а не угнетать его. Есть и четвертая причина. В Индии произрастает множество растений, которые можно использовать в качестве пряности. От такого предложения, сделанного природой, человек просто не может отказаться. Смешивание самых разнообразных пряностей в самых невероятных сочетаниях — отличительная особенность индийских кухонь. Пряностей, но не ингредиентов, как в Китае. Смешением ингредиентов индийские повара не злоупотребляют. Любое индийское блюдо имеет основу, доминирующий ингредиент, к которому могут добавляться несколько других, и много-много пряностей. Пшеница, рис и бобы были известны индусам с древности, причем, в отличие от Китая, здесь предпочитали использовать сорта ароматного, длиннозерного риса. Королем индийского риса является басмати. Это не один сорт, а несколько. Слово «басмати» — переводится с хинди как «ароматный». Но не в одном лишь аромате дело. Зерна басмати должны быть длинными. Все то, что короче 7 мм, не может называться почтенным именем басмати, даже при наличии поистине райского аромата. Вдобавок, при варке зерна басмати должны увеличиваться только в длину, но не в ширину. Разумеется, некоторое увеличение в ширину обязательно имеет место, поскольку варка означает набухание зерна, но оно настолько незначительно, что его можно не принимать в расчет. Первое упоминание о басмати датируется 18 веком, но генетические исследования показали, что эти сорта риса появились более 3000 лет назад. Если с ароматом все ясно без объяснений, ароматный рис вкуснее, то акцент внимания на длине зерна может вызывать недоумение. Почему рисовое зерно непременно должно быть длинным? Чем длиннее зерна риса, тем меньше его урожайность и устойчивость к воздействию разного рода неблагоприятных факторов. А еще длинное зерно тяжелее короткого, потому урожай басмати нужно собирать очень быстро, иначе весь рис осыплется. Все дело в випаке, то есть в том, какое действие, помимо насыщающего, пища оказывает на организм. Индусы считают, что длина рисового зерна прямо пропорциональна сладости випака. Под сладостью в данном случае подразумевается укрепляющее и умиротворяющее действие пищи. Проще говоря, длинное рисовое зерно полезнее короткого, и чем оно длиннее, тем полезнее. Надо понимать, что басмати — это элитные и наиболее дорогие сорта индийского риса. Простые люди, что в древности, что в наши дни, едят басмати только по праздникам. Повседневный индийский рис более дешев, но все равно зерно его имеет вытянутую форму. Молоко — это основа. Гхи — наивысший вид молочного продукта, когда масло, вобравшее в себя все самое питательное, еще и подвергают перетапливанию. Но между ними находятся два таких традиционных индийских молочных продукта, как йогурт, дахи и панир, свежий белый сыр, приготовленный с использованием лимонного сока или уксуса. Отличие панира от подавляющего большинства известных нам сыров заключается в том, что эти сыры делаются с использованием сычужных ферментов или молочной кислоты. Панир готовится просто, но главное его достоинство заключается не в простоте приготовления, а в том, что в жарком климате этот вид сыра сохраняется гораздо лучше прочих свежих, невыдержанных сыров. Печь лепешки или варить дхал можно ежедневно. Но сыра хочется приготовить на несколько дней вперед, ведь помимо готовки есть и другие важные дела. Панир — индийский сыр, но название у него персидское. Слово «панир» также встречается в турецком и армянском языках, но у персов, турок и армян оно обозначает сыр в широком смысле этого слова, а у индусов — конкретную разновидность сыра. Возможно, так сложилось по той причине, что сыроделие в Индии — не развито, здесь знают и готовят только панир. Собственно, панир можно добавить в качестве четвертой составляющей индийской кухни — гхи, дхалу и масала. В Мумбаи и Дели, в Пенджабе и Бангалоре, в Калькутте и Хайдарабаде вы непременно будете встречать повсюду гхи, дхал, масала и панир. И, разумеется, чапати — тонкие пресные пшеничные лепешки, которые используются индусами в качестве замены столовым прибором. То, что будет сказано сейчас, может выглядеть кощунством в устах англичанина, предки которого носили титул «эсквайр». Но еда, съеденная при помощи чапати, вкуснее, чем если есть ее при помощи столовых приборов. Эсквайры — дворяне, которые имели собственный герб, но не относились к пэрам или рыцарям, то есть были дворянами, имевшими собственный герб, но не относились к пэрам или рыцарям. Возможно, здесь замешана какая-то древняя магия, потому что научным путем это объяснить невозможно. Не хотите есть при помощи лепешки, ешьте руками. То, что можно выпить, выпивается из чашки, а все прочее берется правой рукой. Только правой, ибо левая считается нечистой, и есть ею невежливо. Еда берется не горстями, а кончиками трех или четырех пальцев. Ладонь при этом должна оставаться чистой. Если вы хотите, чтобы все было аутентично, то к традиционному индийскому блюду чана дхал, упоминание о котором содержится в одном из древних трактатов, вы должны приготовить лепешки чапати. Тем более, что готовить чапати проще простого. Замесите мягкое тесто, в котором муки по объему должно быть вдвое больше, чем воды. В муку до замеса добавьте щепотку соли. Сформируйте из муки шарики диаметром в 1,5-2 дюйма. Это от 3,8 до 5 см. Разогрейте на огне сковороду с толстым дном. Раскатывайте шарик в тонкую лепешку и жарьте на сковороде сначала около 30 секунд с каждой стороны, а затем еще по 10 секунд с каждой стороны. Вот и вся готовка. При желании можете смазывать готовые лепешки топленым маслом гхи или сливочным маслом, если у вас под рукой нет гхи. Но имейте в виду, что для приготовления чана дхал гхи вам обязательно понадобится. Смазывание лепешек — это одно дело, а вот в качестве компонента чана дхал сливочное масло не годится. Чана дхал готовится так. Прежде всего нужно замочить на 6 часов в холодной воде нут. Затем варите его на среднем огне под крышкой до тех пор, пока он не разварится. Разварившийся горох разомните толкушкой прямо в кастрюле. Если получившееся пюре будет слишком густым, то добавьте к нему кипящей воды. Чана дхал — это очень густой суп или не очень густое пюре, но лучше уж пускай он будет гуще, чем жиже, ведь вам придется есть его при помощи чапати. Не вздумайте использовать вместо толкушки блендер, потому что это сведет к нулю всю аутентичность. Только толкушка. Работая ею, думайте о том, какой вкусный чана дхал у вас получится и с каким удовольствием вы его съедите. Позитивные мысли — непременное условие готовки индийских блюд. Древние традиции велят поварам во время готовки думать только о хорошем, иначе ничего путного приготовить не удастся. В отдельной посуде растопите немного гхи и добавьте к нему те пряности, какие вы любите, в желаемом количестве. Мешайте, что вздумается, это ваш личный чана дхал, и заправлен он должен быть вашей личной смесью. Да, в Индии существуют традиционные масала, например, гарам масала, предназначенные для заправки горячих блюд, но в каждом регионе традиционные смеси имеют свой особый состав. Более того, любой уважающий себя индийский повар или уважающий себя индийская домохозяйка будут готовить гарам масала и прочие смеси пряностей по индивидуальным рецептам, доставшимся им от предков. Кроме пряностей, можно добавить в гхи лимонный сок и соль. На медленном огне при постоянном помешивании поварите смесь пряностей в гхи минуту-другую, а затем влейте пряное гхи в гороховое пюре, размешайте хорошенько и ешьте при помощи ломтиков чапати. Индийские традиции требуют раскрыть вкус пряностей в горячем масле и только потом добавлять их в блюдо. Высыпать холодный гарам масала в горох, а затем полить горох растопленным гхи совершенно недопустимо. Это все равно, что обойтись без яиц при выпечке йоркширского пудинга. Чай масала тоже готовится по особым правилам. Сначала специи, гвоздика, корица, кардамон и прочее, варятся в воде не менее 5 минут. Кипение должно быть не сильным. Затем добавляют молоко и сахар и варят еще несколько минут. А в самом конце кладут чайную заварку, черный чай, снимают с огня и дают настояться не менее 5 минут. Допускается добавлять молоко в воду сразу же вместе со специями. Но если вы просто добавите в заваренный чай молоко и специи, то у вас выйдет что-то другое, возможно, и вкусное, но не масала. Жарко в Индии всегда недолгое. Все обжаривается до появления румяной корочки, а если нужно продолжать готовку, то поджаренный продукт, чаще всего мясо или рыбу, тушат. Самое распространенное мясо в Индии — куриное. Так было издревле, еще до появления индуистского запрета на говядину и мусульманского запрета на свинину. Причина ясна. Выращивать кур гораздо проще, чем коров, свиней или овец. Там, где есть рыба, ее всегда ели и продолжают есть. В индийской кухне с древних времен присутствует большое количество сладких блюд. Это сладкие блинчики, оладьи, пирожки со сладкими начинками, фруктовые смеси с добавлением сахара, блюда из уваренного молока. Но, пожалуй, визитной карточкой сладкой индийской кухни является гулаб-джамун, также известный под названием джампал. Это блюдо представляет собой шарики из уваренного молока, которые называются кхоя, выдержанные в сиропе с добавлением розовой воды, кардамона и шафрана. Впрочем, можно обойтись и без шафрана, который используют приготовки только в богатых домах. Кхоя — это уникальный индийский продукт. Молоко уваривается до тех пор, пока не сгущается настолько, что его становится возможным намазывать на хлеб, то есть превращается в густое пюре. Технология приготовления кхоя проста. Молоко варится на медленном огне при постоянном помешивании, но сам процесс довольно сложный. Приходится долго помешивать молоко, ни на мгновение не оставляя его без внимания. Стоит только отвлечься, как молоко убежит или подгорит. Недаром же приготовление кхоя служит тестом, при помощи которого свекрови испытывают молодых невесток. Если у девушки хватило терпения и ответственности для того, чтобы приготовить правильный кхоя, то можно сказать, что семье повезло. Шарики из кхоя, в которые добавляют немного пшеничной муки, обжариваются в гхи, а затем некоторое время выдерживаются в розовом сиропе. По форме и размеру шарики напоминают сливу, а по запаху — розу. Название этого блюда персидское, но в иранском аналоге шарики делаются из теста, а не из кхоя. Согласно легенде, гулаб-джамун был придуман для шах-джахана, падишаха империи бабуридов, повелевшим построить Тадж-Махал, но на самом деле это блюдо уходит корнями в глубокую древность. Тадж-Махал, в переводе с хинди — корона дворцов, мавзолей и мечеть в индийском городе Агре, построен по приказу падишаха Шах-Джахана в память о его жене Мумтаз-Махал, умершей при родах. Время строительства примерно 1630-1650 годы. Совершенно иную ситуацию, придание новому блюду статуса древнего, можно наблюдать с курицей тикка-масала. Кто не знает это блюдо, представляющее собой кусочки жареной курицы с карри? Разве что только тот, кто ни разу в жизни не держал в руках меню индийского ресторана. В некоторых ресторанах вам могут рассказать, что они готовят курицу тикка-масала по древнему рецепту, который передается от родителей к детям вот уже на протяжении 30, 40, 50 поколений. И даже могут сослаться на то, что это блюдо упоминается в древних трактатах. На самом деле, с древними сборниками кулинарных рецептов дело в Индии обстояло плохо. То ли их не было, то ли до нас они не дошли. Что же касается курицы тикка-масала, то при всей своей аутентичности и традиционности это блюдо появилось только в 20 веке, причем не в Индии, а в Лондоне. Те, кто представляет национальную кухню страны за ее пределами, неизбежно сталкиваются с тем, что местные жители хотят получить колоритные впечатления, но при этом не готовы поступаться привычными вкусами. Проще говоря, для того, чтобы индийское блюдо стало бы популярным у британцев, оно должно соответствовать британскому вкусу, но при этом сохранять какие-то характерные индийские черты. Индусы могут с гордостью рассказать вам о том, что в Древней Индии не было ни пива, ни вина. Здесь пили и пьют чай, не только чай масала, но и обычный чай, воду с добавлением различных пряностей и кусочков фруктов, а также йогурт, разбавленный водой. Позднее с Ближнего Востока пришел кофе, но широкого распространения он не получил. Все это так, но не совсем. Алкогольные напитки в Древней Индии были, и даже в древних аюрведических трактатах описано лечение последствий отравления алкоголем. Самым распространенным алкогольным напитком древности был сура, продукт сбраживания проросшего зерна, фруктов или тростникового сока. Согласно преданиям, царь богов Индра очень любил суру. Но в целом употребление алкогольных напитков в Индии традиционно осуждается. Впрочем, это не останавливает желающих. Очень часто пища в Индии подается на листьях банановых или каких-то еще. Иностранцы видят в этом проявление бедности. Вот даже на простые глиняные тарелки денег у индусов нет. Но листья можно увидеть и на столах обеспеченных людей, которые без проблем могут позволить себе иметь полный набор столовой посуды на все случаи жизни. В чем же дело? А дело в кастовости, которая много тысяч лет разделяла индийское общество и продолжает разделять по сей день. Каждой касте предписываются определенные занятия и запреты. Так, например, брахман не имеет права заниматься физическим трудом, а уборка считается занятием низших каст. Давайте представим такую ситуацию, как обед в доме богатого брахмана. Пищу готовил повар, представитель какой-либо чистой касты или, возможно, жена брамина. Повар или жена разложили пищу на тарелке и подали на стол. Но ни чистый повар, ни жена брахмана, принадлежащая к тому же сословию, что и муж, не могут осквернять себя таким недостойным занятием, как уборка со стола. Уборка — удел низших каст из сословия слуг, шудра. Представители одних каст убирают улицы, других делают уборку в доме, все строго регламентировано древними законами. И что же в результате получится? Какая-то нечистая служанка-шудра станет касаться во время уборки со стола чистой посуды браминов, тем самым оскверняя ее, делая непригодной к дальнейшему использованию. Для того, чтобы не оскверниться, не утратить свою кастовую чистоту, брамину придется или избавиться от грязной посуды, или же совершить сложные ритуалы по ее очищению от скверны. Слишком уж все это сложно. Проще поесть из одноразовой посуды, то есть с листа, последующая судьба которого брамина волновать не будет. А вот представитель низшего сословия спокойно может есть с тарелок, потому что его посуду служанка-шудра не сквернит, ведь он и сам не очень-то чистый. Если то, что вы сейчас услышали, вызвало у вас улыбку, то имейте в виду, что это не шутка, а описание реальных индийских традиций. Вместе с тандуром в Индию пришли и связанные с ним традиции готовки. Современная индийская кухня, о которой речь пойдет в отдельной главе, представляет собой сплав местных и ближневосточных кулинарных норм и взглядов.